Сказ о Яромире и Матрёне, часть шестая. В начале начал мира нашего род прародитель и великая Ма всемирье сотворили. Творение то через плотность совершалось, от легкости воздушной до плотности земной. Так явлены были миры. Однако кон изначальный гласит, что лад равновесие сил сохранит в череде перемен. И потому для равновесия творения плотность миров устремляется в два направления. Одно направление – плоть и материя, а другое – его отражение, к свету и духу движения. Так равновесие мира в ладу пребывает, и в согласии с коном все, что в мире рождается, твердью бывает до срока. Все нерожденное вечно и несть ему меры. Кон изначальный, единый во всем творении, так и в роду земном человеческом явлен. Сущ нерожденная, дух и душа, плоть обретает в рождении и разум. Жизни земной совершается коло, и нерожденная, плоть познавая, творит, созидает в мирах. Но к завершению мира и срока явления сущность свой путь через дух и его просветление торит назад к прародителю в свет и бесплотность. Так жизнь земная для рода земного течет. Путь земной каждого родовича через плод пройти, творением да созиданием плотный мир наполнить, а затем светочем стать. Когда род земной в семи коленах в яве пребывает, тогда вся его полнота раскрывается. Самое старшее колено – пращуры, просветители рода земного, светочи земные. Другое колено – прародители, хранители рода. Третье колено – прадеды, защитники рода. Четвертое колено – деды, воспитатели рода. Пятое колено – родители, кормильцы рода. Шестое колено – дети, надежда рода. Седьмое колено – предки, ждущие нового воплощения, заряд рода, зарод. В каждом колене у родовича новая задача открывается, а чтобы решить ту задачку, ему развиваться надо и просветляться. И в том весь род – опора и поддержка каждому. Чтобы пращуром-просветителем стать, много ступеней проходит родович. Но ежели на какой ступени задержится, развитие свое остановит, то вновь до срока уйти может. И придет в явь в новое воплощение сызнова задачку свою нерешенную решать. Первая ступень – из заряда в ряд стать, в яве воплотиться, плоть обрести. В том, конечно, родители-помощники, земные да небесные. Небесные родители, великая Ма и род-прародитель, каждый за род в путь отправляют, частью своей его наделяют. Великая Ма – частичку души своей, а род-прародитель – дух-лик. На каждое следующее воплощение благословляют. Слово «мысль» благую дают, как за роду дары свои лучше проявить. Для воплощения в яве за роду нужны родители земные. Как призовут земные родители за рода в явь, откроют ему возможность пройти врата воплощения, да в ряд рода земного стать, так вступает за род на другую ступень, а пока ждет. Все внимание его на плотность направлено. Плоть же темна, потому за роду требуется тьму познать. Дух за рода тогда засыпает, чтобы тьму светом своим не тревожить, и только душою связан за род, вновь воплощенный, со своими прародителями. Вторая ступень – плотность мира освоить, детем стать, одеждой рода земного, да не превратиться в детину переросли. В роду себя определить, на верный путь стать. Свет рода узреть, да к нему направиться, чтобы дух свой ото сна пробудить. Но перво-наперво надо на детятке тело свое освоить, научиться владеть им. Владеть значит влади его держать и знать его возможности. От родителей земных у зарода тело и разум формируются. Первый годок дитя телом занято. С обстановкой знакомится, к яви приобщается. Второй годок дитя душу раскрывает, личность проявляет, начинает к миру приспосабливаться. Третий годок дитя ум-разум осваивает, опыт собирать начинает, в понятия входит. На четвертом году дух малыша устанавливается через волю и усилия. Так первый круг жизни в яви совершается. От тьмы плоти к свету рода путь начинается. Помощники на первом кругу жизни – родители. С пятого года дитя на второй круг жизни выходит, и тут уж деды-воспитатели в помощь ему. Деды потомству своему образ мира передают, чтобы у каждого он цельным сложился и правильным. Дитя подрастает, отроком становится, ремесла осваивает, дары свои от родителей небесных до земных развивает. Место свое отрок в роду родном ищет, то душа его к миру приспосабливается, отклик мира ловит. Личность его оформляется, с миром в делание входит, к свету мира тянется. И вот с 9 лет отрок подростком становится. Тут в силу разум его входить начинает. В ремесле он уже мастером становится, в роду свое место занимает, ответственность познает, кон ему открываться начинает, ряд и лад. Разум-то пытливый и голодный, а кормить его наукой нужно. И коли подросток науку в полной мере схватит, разум свой воспитает да обучит, то в юношество достойно входит. Так вот с 13 лет в юношестве открывается, ему дух начинает, и снова волю и усилия требуют. И тут уж все, чему обучился, да какой образ мира с дедами выстроил, такой путь ему открывается. Готовится он на 3-ю ступень встать. Осваивает все дары родительские. Тело, душу, ум, разум и дух, что пока личностью проявлен. 3-я ступень к тому, чтобы из-за рода светочем стать, мир явный освоить, создателем в мире стать, с плотью и плотностью ряд да лад выстроить, жизнь устроить да продолжить, ответственность на себя принять, взрослым стать. Вот с 21 года взрослеют юноши да девы. Сначала в молодость вступают, и все уроки, что от старших получили, к жизни своей самостоятельной применяют. Со спутником жизни стремятся объединиться, да совместно далее путь жизни вершить с супругами своими, с друзьями верными. А как взрослыми становятся, обустраивать свой мир пора. Достаток в роду и дому своем множить, род продолжать, родителями-кормильцами стать, плотность мира освоить, да себе на службу повернуть. Забота его о дне насущном. Размышляет он о поре, о времени года, что кормит и поет, что силу дает, да в разуме направляет. Душою человече расширяется, да любовью светлой ко всему, что в жизни встретить приходится ему. И как с теми задачами справиться человече, так может и на следующую ступень взойти. 4-я ступень – зрелость человеческая, деды. В ту пору к свету человече в полной мере разворачивается, ежели все задачки тьмы плотности явного мира разрешил, жизнь выстроил, род свой земной продолжил. Вот тогда за наукой он к прародителям да пращурам стремится. Сам воспитателем потомству своему становится – а главная задача его – текучесть мира понять, приспосабляться к изменениям, принимать эти изменения мира, да мудрость множить. Встает он в эту пору на путь пробуждения духа, к свету рода прародителя стремится, и потому просветители рода земного его главными учителями становятся. Учат они его тонкость мира чувствовать, широту взгляда поднимать да расширять, миры познавать, познание свивать да веду неписанную постигать. Мудрость мира им открываться начинает. Учится человече лад строить со всеми сущими и живущими. Тем до 60 годов занят, а кто и поболее. Кому же мудрость открылась, и лад мира, те прадедами становятся, защитниками рода земного. Так мудрые на следующую ступень вступают. Пятая ступень пожилым открыта, что пожили да опыт собрали, мудрость да веду постигли, дары родителей небесных да земных раскрыли. Защитник рода земного – их путь дальнейший. В бодрости и силе они пребывают, ибо знают, как тело в гибкости и здравии держать, душой молодеть, разумом владеть и дух свой пробуждать. Способности их велики становятся, прозорливость их растет. Владеют они взором и взглядом. Взгляд их далеко устремлен, а каем времени и мира широкий имеют. На многие годы вперед мысли их стремятся. Все земли и миры объять может. Взор же внутрь направлен. Познают они суть свою, и стезю земную правят да ладят. Свою и всего рода земного. Оттого прозорливость их растет с годами, знания им открываются великие, оттого и спрос с них растет. Ответственность за род земной они принимают. Путь рода торят, родовичей направляют, кон рода прародителя постигают, да в яви его укрепляют. Постигают они суть свет огня небесного. Так постепенно высветляется разум их, дух крепнет, личность в лик обращается, и вступают они на шестую ступень большого пути в светочи. Шестая ступень восхождения к свету рода прародителя – хранители рода земного. С 77-го года в пору свою входят. Мудрость их телесное да душевное здоровье рода бережет. Тело и разум рода они сохраняют. Чтобы ответственность такую принять – много мудрости постичь человеку нужно. Все тела и мерности знать, веду неписанную, икон прародителя постигать, да на пользу роду земному применять. Все дары родителей небесных и земных в себе раскрыть и владеть ими в полной мере. Не каждому родовичу та стезя открыта. Долог к ней путь, много искушений да развилок на том пути. Вот потому только светлые ликом, да чистой душой восходят на ступень эту. Знание тела и души в их ведами, себя блюдут, и род земной хранят в чистоте да здравии. Постигают они дух рода прародителя и веду неписанную. Лики высветляют, нить путеводную горнего света укрепляют усилием своим. Тот свет горний всему роду земному оберег и опора. Седьмая ступень – пращуры, старцы светлые, просветители рода земного, светочи земные. Открыта им вся премудрость миров. Читают они веду неписанную прямо в сердце своем, потому что слиты они с прародителями небесными и открыты им все пути и дороги, времена грядущие.